Прогресс цивилизации, рост науки и техники привел к тому, что земной шар превратился в гигантскую коммунальную квартиру, в которой живут разные, чужие, ничем внутренне не связанные люди, царит постоянная свара, злоба, скандалы, совсем как у Зощенки. «Я хочу создать миф. Россия. Пишу все об одном. Что успею, то сделаю, сколько даст Бог». Принадлежал к тому типу художников, которые особенно льнут к власти, извлекая из этого выгоду для своего имени и платя за это лишь частью своего таланта. Проэксплуатировав одного хозяина, под конец жизни он сделал великолепный в своем роде вольт, заявив, что того, перед кем он присмыкался, не любил, а ненавидел, а любил втайне всегда другого. Роман Евтушенко «Зубатовщина». Имеется в виду роман «Ягодные места», опубликованный в журнале «Москва», 1981 год, номер 10, страницы 3-123, номер 11, страница 52-111. Возмущение Свиридова вызвала следующая фраза из романа. «А что такого плохого сделал в жизни Есенин? Если в чем виноват был, так покаялся и сам себя наказал». Литературный сексот, провокатор, которому в силу особенностей его службы разрешено говорить иногда некоторые вольности. Есенин сам себя наказал. За что же его надо было наказывать? В чем он виноват? В чем его преступление? В чем были виноваты Клюев, Павел Васильев, Корнилов, Рубцов, Прасолов и многие еще погибшие в расцвете лет? 20-е годы и начало 30-х были годами интенсивного разрушения русской культуры. В России было 80 тысяч церквей и монастырей. Где ценности их наполнявшие? Куда они исчезли? Куда исчезли попы и монахи как класс? Само слово «русский» не существовало. О музыке. Аутодафе во дворе Московской консерватории. Здесь намек на события конца 1920-х годов, времени усиления влияния пролетарских организаций, в том числе и РАПМА, на проводимую последним кампанию по борьбе с церковщиной в музыке. В Московской консерватории, она называлась тогда высшим музыкальным техникумом имени товарища Феликса Кона, проводилась под видом инвентаризации чистка библиотеки от вредной религиозной музыкальной литературы, и православные церковные ноты сжигали прямо во дворе консерватории. Этот факт борьбы с церковщиной на музыкальном фронте, известный Свиридову, относится не только к 1929 году. Подобная практика уничтожения нот существовала на протяжении почти всех лет советской власти, быть может, не в таких масштабах и без элементов театрализации, которыми так увлекались в конце 20-х, начале 30-х годов организации типа общества воинствующих безбожников. Цитата из журнала «За пролетарскую культуру» о Рахманинове, о Прокофьеве, фашисты и так далее. Именно в это время характерно демонстративное преподнесение с эстрады Большого зала консерватории бывшими самодержавно-церковными композиторами различных арий из жизни за царя под гром оваций и черносотенные крики охотнорядской аудитории. Именно это время характерно исполнением совершенно упадочнических, мистических, православных произведений Рахманинова, «Всенощная» и других. Это была мобилизация реакционных сил. Конечно, можно и должно говорить о творчестве Сергея Прокофьева как о творчестве также фашистском. Лебединский, «8 лет борьбы за пролетарскую музыку», 1923-1931, Москва, 1931 год, страница 41. Лев Николаевич Лебединский, 1904-1992, советский музыковед, член КПСС с 1919 года, участник гражданской войны в 1919-20 годах. В 1930 году окончил научно-композиторский факультет Московской консерватории, в 1923-32 годах один из руководителей РАПМа, в 1925-30 годах председатель, в 1930-32 годах ответственный секретарь, в 1930-32 заведующий музыкальной секцией Института литературы, искусства и языка Комакадемии. В 1965 году возглавил фольклорную комиссию, созданную при Союзе композиторов РСФСР, куда был приглашен Шостаковичем. По инициативе Свиридова был вынужден покинуть этот пост в 1968 году. Подобного рода точка зрения на русскость и русское в принципе не нова. Она уже имела место в 20-30-е годы и предшествовала весьма трагическим событиям из романа Евтушенко. У Пушкина культура, постигнутая с детства, была столь естественна, что не мешала проявлению чувства самого пылкого, но придавала выражению его блеск и силу. Богатство словаря Пушкина нигде не видно слова неестественного, непростого. Все органично, все усвоено душою, все пережито, все от себя. В то время как у человека недостаточно образованного, изысканное слово выглядит заплаткой на сером фоне собственного небогатого словаря. Отчалившая Русь. Состав оркестра, предполагавшийся Свиридовым инструментовки поэмы «Отчалившая Русь», первоначально написанный для голоса с фортепиано. Оркестр, знак равенства, камерный состав, струнные, рояль, соло, арфа, челеста, там-там, кампанелли, кампани, вибрафон. Заметка для Курского сборника. Часто я вспоминаю свою родину, Курский песенный край. Россия была богата песней, Курские края особенно. До 50-х годов, как я знаю, хранились в памяти народных певиц и певцов, передаваемые из устно из поколения в поколение дивные старинные напевы. Как они прекрасны, как они оригинальны, своеобычны, какая радость слушать их. Один из музыкальных ладов, на котором построена моя кантата «Курские песни», говорит о глубокой древности своего происхождения. Этому ладу, я думаю, сотни лет. Теперь уже так не поют. Жизнь неумолима. Радио и особенно телевидение вытесняют эту музыку. Будет жаль, если она совсем исчезнет. Достигшие большого распространения безязыкие, космополитические, интернациональные искусства, балет или симфоническая музыка в наши дни стали престижными государственными занятиями, чем-то вроде игры в шахматы, состязания по боксу гимнастике или хоккею. Другой тип искусства, по идее своей предназначенный для духовного совершенствования нации, влачит теневое, в сущности жалкое состояние. Это как бы провинциальное, местное, диалектное творчество, в то время как музыкальный язык, например, симфонической современной музыки, становится однотипным, общераспространенным, среднеевропейским, как у нас иногда говорят. В центре этой Средней Европы как-то оказывается Польша. Во всяком случае, польский элемент очень силен у таких, например, знаменитых авторов, как Стравинский, Шостакович, Пендерецкий.